Поэтому приходим к выводу, что в Крыму появилась какая-то особо наглая банда, решившая бросить братскому кругу. При этом сходу решили действовать крайне нагло, но не слишком умно. Вермайн со своими людьми в итоге их рано или поздно раздавит как тараканов. У меня в этом не было абсолютно никаких сомнений. Стволы только у них очень странные, тут Кирилл прав. Однако полагаю, когда удастся взять пару бандитов живьем, они сумеют нам поведать, что к чему. Так что да, сейчас я хочу заняться Болотовым, но не откажусь помочь братскому кругу, если представится такая возможность. У меня на эту группировку очень большие и долгоиграющие планы. Они должны сыграть немалую роль в том, что грядет в следующие пару лет. К примеру, они помогут мне разобраться с некоторыми дворянами из моего расстрельного списка. Как минимум мне понадобятся ресурсы и влияние Кирилла, а может и бойцы. Уверен, мы сможем договориться с ним о крайне результативном для обеих сторон сотрудничестве. И кто знает, может это самое сотрудничество продлится куда дольше, чем пара лет. Все же заставляю себя встать с кровати, раздеться и залезть под одеяло. Не проходит и пары минут, как я проваливаюсь в сон. Это был очень долгий день, и при этом мне снится какая-то муть. Полуголые девицы, разборки с девицами и мельком вроде даже Ирина Вермайн побывала в моих сновидениях. В итоге, когда меня начали будить утром, то мне казалось, что я и вовсе не отдохнул. Даже как бы наоборот стало только хуже. «Никита, вставай», — сказал тормошащий меня Павел. «Ты так завтрак проспишь. Паша, ты изверг», — стону я, переворачиваясь на спину и открываю глаза. «Пожалуй, обойдусь сегодня без завтрака. Что-то я вообще не выспался и поэтому чувствую себя нехорошо. Если честно, то была усталость, да и просто самочувствие было не очень хорошим. Странно, вроде бы с того момента, как я оказался в теле Никиты, то считай и не болел ни разу. Так, только сопли и кашель были иногда, не более того. А тут, кажется, умудрился за ночь простудиться всерьез. Мда, выходит, что простуда оказалась для меня куда более опасной, нежели те беспредельщики с автоматическим оружием. Вот это и называется иронией. Выглядишь действительно бледным, так еще и вспотел, хотя у нас тут не очень жарко, сказал мой сосед. Может, медичку нашу позвать? Не надо, просто малость простудился, отмахиваюсь я, а сам в это время накладываю на себя укрепляющие организм заклинания. Авось за сутки они полностью поставят меня на ноги и устранят все симптомы простуды. Поваляюсь немного в кровати и через пару-тройку часов мне станет куда лучше. Тебя не переспорить, но... Паша так и не заговорил, так как в этот момент нас оглушил грохот взрыва и все здание хорошенько так тряхануло. Глава 19. Оставь этот вопрос мне. Что происходит? Тут же начал паниковать Паша. Сиди тут и не высовывайся. Говорю ему, поспешно вставая с кровати и хватая лежащую рядом одежду. Я серьезно, даже не думай выходить из комнаты. Павел закивал головой и тут же сел на свою кровать. Хотя бы сейчас он со мной не спорит и слушается. Видать, даже мой непоседливый сосед осознает, что случилось что-то очень серьезное, и ему лучше побыть хорошим маленьким. Надеюсь, что остальные дети тоже поведут себя разумно или хотя бы старшие ребята смогут удержать их от глупостей. Быстро одеваюсь и вынужденно использую уже тонизирующее заклинание, которое называется «Амброзия». В отличие от укрепляющих заклинаний, которые я применял несколько секунд назад, оно почти моментально помогло мне почувствовать себя гораздо лучше. Придало этакий заряд бодрости. Правда, мне через полчаса станет совсем худо, ибо организм сейчас использует все свои ресурсы для того, чтобы я сейчас мог действовать на максимуме своих физических способностей. Очень может быть, что после амброзии моя простуда может пройти с осложнениями для здоровья. Только у нас тут ЧП, так что придется смириться с последствиями. Шустро одевшись, выбегаю из комнаты и бегу на выход. Дети всполошены и обеспокоены, но хотя бы пока ведут себя относительно спокойно. Никто не рвется посмотреть, что там взорвалось. Надеюсь, они и дальше будут так себя вести. Собственно, почему бегу на улицу? По ощущениям, что-то взорвалось рядом, а не в самом детдоме. Нас же тряхануло из-за того, что взрывчатки было много. Ну типа, просто я как бы далеко не эксперт по взрывчатке. Тут такая же история, как с огнестрельным оружием и прочими современными игрушками для уничтожения себе подобных. Для меня все это темный и дремучий лес. Изучить хоть какие-то виды огнестрела и тем более научиться стрелять из них у меня не было никакой возможности от слова совсем. А стать экспертом, лишь изучив в интернете технические характеристики оружия, невозможно. Вот спросите меня про холодное оружие или магию, тогда я вам многочасовые лекции прочту, объясню, что да как, ну и продемонстрирую, как нужно воевать с их помощью. Мне титул одного из генералов далеко не за красивые глазки даровали, и я не только командовать умею целыми армиями, но и сам регулярно воевал в первых рядах бок о бок со своими солдатами. А как только выяснилось, что у меня не слабый талант в магии, так мне еще пришлось регулярно обучаться магическому искусству у архимагов. Те все причитали, что мне надо к ним перевестись, но хрен им, я был и остался третьим генералом. Это моя судьба, которую сам же и избрал для себя. Выскакиваю наружу, а тут наш старичок-охранник стоит и не знает, куда деться от страха. Плюс еще пара воспитателей выбежали наружу чуть ли не следом за мной. И вот мы все стоим и смотрим, как на дороге в метрах 60 от нас лежала на крыше взорванная машина, которая к тому же горела. Некоторые ее детали раскидало по округе, и вроде как даже кто-то пострадал из числа обычных прохожих. И пускай пострадавшим людям могла потребоваться срочная помощь, я пока никуда не побежал и оставался на месте. Лишь разве что подготовил активацию защитных заклинаний на всякий случай. Стремглав бросаться в эпицентр потенциальных проблем – это удел очень глупых людей, которые мнят себя героями. Они, как правило, быстро гибнут вот в таких ситуациях. Сначала нужно хоть немного прояснить ситуацию, понять, есть ли еще угроза, а уже затем что-то делать. Впрочем, мне даже не пришлось ничего делать или проверять, ибо почти сразу объявились уже знакомые гвардейцы Волконского. Часть принялась оцеплять место взрыва, а знакомый мужчина с парой бойцов подбежал к нам. «Не приближайтесь, а лучше вернитесь в здание», — сказал гвардеец. «Ситуация под контролем. Этим будет заниматься гвардия князя и полиция». Охранник и воспитатели были в таком шоке, что даже не подумали, откуда тут совершенно внезапно взялась гвардия Волконского. А даже если они и задались этим вопросом, то явно решили не озвучивать его. Никому не хотелось влезать в дела дворян, иначе можно влезть в крупные неприятности. Поэтому взрослые поспешили зайти в здание. Я же остался на месте, и когда лишние уши пропали, решил хоть что-то узнать у гвардейцев. Что произошло? Спрашиваю их. Машина просто ехала, а потом бум, и вся улица всполошилась из-за взрыва, ответил мужчина. Вообще ничего не понятно, но вроде как это не наша тема. Тем не менее, лучше тебе уйти отсюда подальше. Я тут побуду. Лучше буду у вас на виду от греха подальше. Гвардейцы не стали спорить, видать, были согласны со мною, так что присоединились к своим товарищам на месте взрыва. Вскоре, разумеется, приехала полиция, следственный комитет, саперы и криминалисты. Всей толпой они принялись разбираться в ситуации. Я сидел на лавочке у входа в детдом и старался справиться с плохим самочувствием, так как я отменил заклинание, чтобы отходняк был полегче. Башка болела, у меня определенно была температура, и еще горло малость соднило. Вот тебе и простуда, отягощенная применением амброзии. Состояние терпимое, однако приятного все равно мало. Хорошо, хоть укрепляющие заклинания сумеют ослабить симптомы и поставить меня на ноги за пару дней максимум. При условии, что буду плотно питаться, организму нужно топливо, магия все же не настолько всемогуща, и хорошо отдыхать. Только есть подозрение, что с возможностью отдохнуть возникнут определенные проблемы. Гвардия вместе с прибывшей полицией разобрались, что к чему произошло совсем рядом с нашим детдомом. Тут один чиновник куда-то ехал, и оказалось, что в его машину заложили взрывчатку. Много взрывчатки, криминалисты даже удивлялись, как неизвестные преступники это провернули. Она сработала то ли по таймеру, то ли кто-то нажал большую красную кнопку. Как итог, чиновник, а также его телохранитель с водителем погибли, пару мимо проходящих людей ранило осколками, один погиб на месте. Нашим ребятам очень повезло, что было время завтрака, и поэтому детвора была в здании. А так мог кто из наших пострадать. И вот что это все было: заказано конкретного чиновника, пока это была основная версия произошедшего. Только почему это произошло сегодня и у нашего детдома? Словно мне и ночных событий было мало, теперь еще вот эта хрень. Пока сидел и размышлял, да дышал свежим воздухом, который мог помочь мне с плохим самочувствием, неожиданно заметил на горизонте уже хорошо знакомое лицо. А я все ждал, когда же ты появишься, ухмыляюсь подошедшему Сашке Егорову, а затем тыкаю пальцем в ту сторону, где сейчас следователи и криминалисты до сих пор работали возле подорванной машины. Раз ты здесь, то это все же ваши разборки, а не обычный заказ, да, типа того, кивнул головой Блиц. Подойдя, он сел рядом. Парень был какой-то нерадостный и вялый. В этой машине ехал один чиновник, который под нашей группировкой ходил. Тут недалеко типа новый сквер построили, вот мула и ехал на его открытие. Босс у нас человек продуманный, так что вкладывал деньги во вполне законные дела, чтобы не только иметь честный доход, но и отмывать грязные денежки, делая их чистыми. У братского круга в Симферополе и Севастополе на попечении куча коммерческих заведений и даже общественных объектов типа парков, больниц и школ. Строим или покупаем мы это все благодаря чиновникам, что так или иначе на нас работают. Босс даже как-то честно признался, что хочет со временем вывести свою сестру на не только выйти в свет, но пробиться как можно выше. Позволит ей управлять законной частью нашего бизнеса, заодно все эти благие дела припишет ей. Ну типа благодетельница, меценатка и все в таком духе. Значит, чиновника убили рядом с нашим детдомом по чистой случайности. Хорошо, а то меня начали одолевать дурные мысли. Сначала оказываюсь в розовой пантере, которую атакуют бандиты, потом этот подрыв машины. А тут вроде как совпадение, что все это связано со мною. Немного странное совпадение, конечно. Словно высшие силы говорят: ты в этом деле увяз по самую макушку, отвертеться не получится. Не люблю такие моменты, но с этим ничего не поделать. Неплохая задумка, высказываю мнение о том, что задумал Вермайн. И по итогу даже хорошие дела на благо людей делаются. В интересное время мы живем. Бандиты делают для простых людей едва ли не больше, чем чиновники, дворяне и власть в целом. Выходит, сначала на ваш клуб напали, теперь вот чиновника прикормленного кончили. Вам бросили вызов. Ну эту харю жирную не жалко, таких у нас еще много, да и новенького можно будет тряхануть так, что он будет за меньшую мзду работать на нас. А вот клуб жалко, Блиц вздыхает печально. Но куда хуже, что это далеко не все. Между нападением на клуб и убийством этого жердяя-беспредельщики еще наехали на 3 наших объекта за городом. Пацанов на одной заправке до полусмерти отметелили, они сейчас в больнице. Еще гостиницу на окраине города подожгли, но там даже раненых не было и все быстро потушили. Мы это, бандиты конечно, но меры пожарной безопасности соблюдаем. Также уроды пытались склад один наш ограбить, но пацаны им доходчиво объяснили, насколько они оказались неправы. Половину напавших убили, остальных повязали. Туда сейчас босс уехал, будет лично выбивать из них информацию. Меня вот прислали сюда осмотреться, ну и с тобой по возможности пересечься. Никто ведь не ожидал, что этого нашего продажного козла решать подорвать рядом с вашим детдомом. Аж присвистываю от удивления, узнав про остальные нападения и происшествия. Это уже не просто вызов или наглый наезд. Тут все серьезно. Неизвестные бандиты разузнали побольше про братский круг и принялись наносить свои удары. Атаковали штаб, потом пару их точек, склад, ну и сейчас еще вальнули человека, который был у них на зарплате. Полагаю, в следующие пару дней произойдет еще много чего интересно. И да, я ошибался ночь, думая, что на полуострове начнутся бандитские разборки. Нет. Тут попахивает скорее полноценной войной с десятками трупов и прочими неприятными моментами. Про мирные и спокойные деньки можно спокойно забыть. Полагаю, это все дело рук одной банды или даже группировки, уточняю у Блица. Ага, кивает тот. Сплошь залетные козлы, никто их не знает. Выходит, приперлись откуда-то к нам. И все те же импортные стволы. На складе, про который я рассказывал, пару раз в наших пацанов попали. Так они в бронниках легких были и отделались лишь легкими синяками. Правильно босс сказал, что стволы говно, но так еще и патрон хуня. Это вашим ребятам, конечно, повезло, но ты же понимаешь, что дело серьезное и сейчас заруба начнется нереальная. Пытаюсь донести до него самое главное. Да как тут такое не понять? Блиц как-то совсем расклеился. Обычно в такое время меня и других простых ребят отсылают куда подальше, ну чтобы не мешались и нас мимоходом не прикончили. А сейчас босс посылает меня с разными поручениями и видимо хочет, чтобы я поучаствовал в грядущих разборках. Понимаешь, в какой я жопе, какой из меня бандит нахер вчера, когда пули полетели в разные стороны, я же кричал как баба и не наедь ты на меня, то там бы и пролежал на полу все время. Или даже словил пулю, попытавшись убежать в другое укрытие. Ты не истери и не паникуй, говорю ему строго. Думаешь, ты первый, кто в такой ситуации повел себя подобным образом? Бывает и куда хуже. Это только у себя в голове ты всегда готов, никогда и ни за что не сдрейфишь, легко убьешь любого, кто встанет у тебя на пути, ну и все в таком духе. А как оно происходит в жизни, ты и сам теперь знаешь. Тоже в своем роде полезный жизненный опыт. Но ты-то вел себя так, словно для тебя это норма. Хотя сам сказал, что в подобных передрягах раньше не бывал. Сумел Ирку вытащить из беды, меня привел в чувство, так еще нескольких мудов зашил. Вот как тебе это удалось? Просто мне удалось в свое время подчинить собственный страх смерти. Заметь, я сказал подчинить, а не преодолеть или забыть. Если ты поддаешься страху, то из тебя никакой боец, и ты легко можешь погибнуть из-за этого. Собственно, это происходило с тобой. Но если совсем убить этот страх в себе, то ты будешь излишне рисковать и лезть на рожон, что также очень легко может закончиться твоей смертью. Нужен баланс, и далеко не все способны его найти. А мне то, что делать? Прямо спросил Блиц. Становится матерым бандитом, отвечаю на его вопрос. Еще желательно развить свои магические способности и научиться новым заклинаниям. Это всерьез повысит твои шансы на выживание в случае серьезных проблем. Легко сказать, но как этого всего достичь? Гареты луковые. Помогу тебе, чего уж теперь, ну и вашей группировке в целом. Полагаю, в нынешней ситуации помощь достаточно сильного мага будет для вас не лишней. Ты же типа еще не один из наших, зачем тебе это? Удивился Егоров. Вот ты, Блиц, вроде не дурак, но задаешь столь глупые вопросы. Вот сам подумай, я согласился встретиться с вашим боссом, значит, был не против поработать с вами. Но та перестрелка и неожиданная просьба Ирины чуток спутали планы, так что пока этот вопрос отложен на неопределенное время. Тем не менее, если я решу помочь вам разобраться с этой бандой, которая наехала на вас, то это определенно заставит вашего босса относиться ко мне на порядок лучше, не так ли? Ну так-то да, кивнул головой Блиц. Босс любит таких ребят, которые не боятся реальных дел и способны достичь необходимого результата. Так чё, может тогда рванем сразу в розовую пантеру и подождем там босса? Нельзя, говорю Блицу, а затем показываю на гвардейцев Волконского, которые до сих пор охраняют место преступления. Помнишь этих серьезных ребят с крутыми пушками? Я до сих пор под их наблюдением. Кстати, думаю, что после этой нашей встречи они все же пробьют тебя по базам данных и не только выяснят твою личность, но легко узнают, что ты работаешь на Кирилла Вермайна. И что теперь делать? Испуганно спросил Егоров. Расслабься, хлопаю его по плечу. Ну, бандит ты, и что? Князь вон, вообще заставил вас искать тех, кто напал на его поместье. Просто как бы не будем лезть в бутылку и скрывать тот факт, что я в курсе твоей личности и места работы. В случае чего будем придерживаться версии, что мы знакомы около полугода. Пересеклись как-то, познакомились и разговорились. Сейчас вот временам встречаемся, беседуем о всяком, ну и жалуемся в жилетку приятеля. В основном жалуешься ты, конечно. А что касается наблюдателей, которые могут спалить то, что я работаю на вашу группировку, то оставь этот вопрос мне. Поэтому сейчас вали в ваш клуб один, а как встретишься с боссом и он даст добро на то, чтобы я вам помог, то пускай пошлет тебя с телефона чистой симкой. Смартфон со связью у меня есть, но стопудово контролит специалисты князя. Все понял, ага, кивнул Блиц. Тогда ноги в руки и вперед, время не ждет. Егоров даже прощаться не стал, вскочил на ноги, быстрым шагом направился в клуб. Ну вот, выглядит куда лучше, чем когда только заявился сюда. Тут главное правильно замотивировать человека. Ладно, пора заняться вопросом, как бы мне начать работать на братский круг, но при этом чтобы люди Волконского не мешали мне и не узнали про мои реальные способности. Можно попробовать скрывать это дело и выходить, так сказать, на дело только ночью. Однако мне же надо когда-то спать, ну и сам по себе этот вариант не очень хорош. Так что мне нужен человек в самом роду князя, который сможет развязать мне руки тем или иным способом. К счастью, такой человек у меня имеется, и он в некотором роде даже чуть более предан в сравнении с Волконским. Надо звонить Приходько и назначать личную встречу. Эх, а ведь хотел заняться Болотовым. Но надо правильно расставлять приоритеты и смело менять свои планы, когда есть такая необходимость. Хотя, если в ходе этой бандитской войны сумею оказать Вермайну посильную помощь, посильнее загнав его в долги, то это можно будет использовать для первого шага своей мести. Хе-хе, теперь у меня дополнительная мотивация помочь братскому кругу. А вот барону я не завидую, теперь его ждет более жуткая месть. Глава 20. Ставки сделаны, ставок больше нет. Кирилл был в невероятно дурном расположении духа, и сидя на заднем сиденье автомобиля старался сдерживать свой гнев, сжимая и разжимая кулаки. Это хотя бы чуть-чуть позволяло контролировать эмоции, что пытались затуманить его разум. За ночь он так и не сомкнул глаз, лишь утром от его клуба отстали менты и прочие гады. Пришлось экстренно вывести то, что хранилось в помещениях под розовой пантерой, дать на лапу продажным козлам немало бабок, ну и состряпать более или менее правдоподобную версию произошедшего. История еще не совсем закрыта, но хотя бы гребаные следаки были вынуждены назначить Вермайна и его людей потерпевшими. Даже ответный огонь был признан вынужденной самообороной. Хорошо сработал адвокат, который, это глава братского круга открыто признавал, честно отрабатывал свои гонорары и стоил тех денег, которые ему платит группировка. А ведь вроде никакой катастрофы не случилось. Да, то, что сеструха могла пострадать или погибнуть, это пиец как стрёмно. Репутация клуба пострадала из-за погибших гостей и нескольких девочек, пара парней погибла, ремонт теперь делать капитальный. Однако все это хня. Репутация быстро восстановится и даже будет больше посетителей, стоит только нанять девок покраше, чтобы они на сцене выступали и трахались с клиентами. Самим девчонкам платить побольше, а семьям погибших ночью выплатить солидные суммы, чтобы не только на нормальные похороны хватило, но и было на что прожить минимум пару лет. Если остались дети, то забрать, пригреть, пристроить куда-нибудь. Тогда бабы за место в клубе будут держаться еще крепче прежнего, а ремонт и вовсе давно напрашивался. Кирилл собирался серьезно поменять обстановку и сделать свое заведение элитным. Только руки все никак не доходили, ну а сейчас уже придется этим заняться, и даже все лишнее они уже вывезли на один из своих складов. Главное было показательно покарать наглецов, посмевших устроить это нападение. Видать, за последние спокойные годы кто-то решил, что пора навести шухер и потрепать расслабившийся братский круг. Так Вермайну только на руку такая возможность напомнить, кто тут большой босс, которого необходимо бояться. В их деле время от времени надо показывать характер и силу, а то посчитают слабаком. Только вот нападением на клуб дело не ограничилось. Было еще три акции, направленные против их группировки. А 15 минут назад или около того ему позвонили и сообщили, что был убит один прикормленный чинуша. Взорвали его тачку, причем типа взрывчатки заложили более чем до хрена. Все четыре события в сравнении с нападением на клуб вообще хня. Никто не убит, хотя пара человек сейчас в больничке, ущерба самый минимум. А еще на складе положили немало писов. С учетом тех, что подохли у клуба, неизвестные хусы потеряли убитыми больше 35 человек, и еще семеро были взяты живьем. Собственно, Кирилл сейчас ехал на этот склад, чтобы с пристрастием допросить этих смертничков. Проблема была в репутации. Да, братский круг не понес сильные потери как в финансовом плане, так и в членах группировки. Отбились и еще заставили беспредельщиков умыться кровью. Братва это высоко оценит. Однако необходимо в течение буквально пары суток, если не решить вопрос с уродами окончательно, то перейти из обороны в атаку, самим напасть и закопать в землю как можно больше пев. Иначе репутация группировки, которая якобы держит весь полуостров мертвой хваткой, будет сильно подмочена. Авось кто-то более умный и сильный решит, что можно отжать себе кусочек от Крыма или вовсе забрать его целиком, заставив братский круг работать на себя, а может вовсе уничтожить Кирилла с его людьми. Единственным моментом, который хоть немного радовал и позволял отвлечься от дурных мыслей, была встреча с Зотовым, который вчера пришел в клуб на серьезную беседу. Парнишка умудрился спасти его сеструху и еще помочь пацанам отбить нападение, положив не менее 5 гадов. Впоследствии, пока Кирилл говорил с сестрой и Блицом, он не вмешивался в разговор, а когда они остались наедине, то Зотов говорил с ним как равный. В обычной ситуации мужчину это, мягко говоря, выбесило бы. Ведь кто он, а кто сей 16-летний детдомовец? Да только этот Никита оказал личную услугу самому Вермайну, так еще группировке помог. И, куда не менее важно, он не был членом группировки. Так что, ML, у парня было полное право вести разговор на равных. К тому же, он не высказывал никакого неуважения, говорил по делу, дал инфы для размышления и в целом вел себя как четкий пацан. Ну и чувствовалось, что Зотов непрост, Кирилл это прям печенкой чуял. Не зря сеструха им заинтересовалась, даже ночью попросила скинуть по нему собранную инфу. И уже позже прислала сообщение, что она обязательно должна с ним поговорить наедине. Ирка не дура, она уже помогла ему заполучить в свою группировку двух невероятно толковых капитанов. Она ими в свое время тоже заинтересовалась, но далеко не так сильно, как Зотовым, что говорит о многом. Пацан хорошо владел магией и имел голову на плечах, такой далеко пойдет. Так что у братского круга скоро определенно появится новый толковый офицер. Конечно, Кирилл у парня возьмет сначала как обычного рекрута группировки, разве что у него будут чуть более вольготные условия, а дальнейший карьерный рост зависит от самого парнишки. Пока Вермайн размышлял о всяком, они успел приехать на место. Водитель подрулил прямо ко входу на склад, возле которого своего босса уже ждал один из бойцов. Кирилл вышел из машины и сразу направился к дверям. «Вы подготовили этих гондонов к допросу?» – спросил мужчина, подойдя к бойцу. «Ну как бы да, но, босс, вот я сукой буду, но таких петушар еще никогда не встречал». «Поясни», — сказал Вермайн, заинтересовавшись. «Да это БЛ лошье какое-то, шваль подзаборная. Мы ведь знали, что наш клуб атаковали. И когда к нам заглянули на огонек, подумали, что против нас выставили крутых ребят. Но эти чушпаны вместо быстрого и внезапного удара давай сначала в воздух стрелять, типа на слабо нас брали, а мы тем временем сумели подготовиться и встретили лохов как следует. Сразу больше половины положили, они же тупо толпой шли на нас. Ну и почти сразу оставшиеся побросали оружие и начали умолять их не убивать. Собственно, так мы и взяли стольких пленных. И они же, сука, сейчас поют как соловьи, готовы сдать всех и вся, лишь бы мы их не прикончили. У Кирилла на пару секунд возникло ощущение, что боец решил над ним очень неудачно пошутить. Но нет, судя по всему, все так и было на самом деле. «Вы там че, их предварительно допросили?» – спросил Вермайн. «Мы их даже толком не били. Ну, пристрелили одного, который из-за ран все равно бы загнулся за несколько минут. И все. Пацаны даже малость расстроили из-за всего этого. Никакого, ML, удовольствия от того, что мы этих лохов порешили. Сыкуны ебие». Мужчина даже не знал, как толком реагировать на такие новости. Нет, если подумать, то и на клуб явно напали не какие-то крутые перцы. Стоило Кириллу выйти на сцену, и он их положил как ни хрен делать. Все, на что хватило их ума, это встать в открытую напротив клуба и открыть огонь. Ну явно ребята из той же лиги, что и те, которые пытались склад взять. Это вообще никак не сочеталось с явно толковым планированием сегодняшних атак по их объектам. Вот что за хня. Плюнув на все, Вермайн зашел на склад и пошел за бойцом, который решил сопроводить его к месту, где он с остальными ребятами держали пленных. Их, как оказалось в итоге, расположили в отдельном не слишком большом помещении для особо ценного товара. Семеро пленных стояло на коленях, будучи связанными по рукам и ногам, а рты залепили кусками скотча. Трое бойцов с оружием их охраняли, стоя неподалеку. «Среди них есть кто-то главный или вы его тоже положили?» — поинтересовался Кириллу. «И кто из них наиболее болтлив?» «Вот этот у них типа за командира», — начал указывать пальцем на пленных боец. «А эти двое первыми начали болтать и выдавать инфу». «Отлично». Вермайн достал из наплечной кобуры ПМ и сделал 4 выстрела, убив лишних пленных. Оставшиеся трое замычали от страха и начали пятиться подальше от трупов. Кирилл тем временем подошел к тому, кто был командиром, сдернул с его лица скотч и заговорил с ним. «Отвечать только по делу или пристрелю. Кто такие и почему решили наехать на моих людей? Не местные мы», — тут же затараторил мужчина. «Нас это, считай, со всей страны набирали. Я из Минска, эти двое вроде из Хабаровска. Отщепенцы мы, кто недавно только из тюрьмы вышел и никуда не прибился, кто единственный выжил среди своих, третьих свои же прогнали, и все в таком духе. На меня вот вышли люди, предложили работу и большие бабки за ней. Еще пообещали, что возьмут в крутую банду, когда все сделаем. Нас сначала всех в Краснодар свезли, человек 300 или около того, ютились на базе отдыха. А потом приехали люди, дали оружие, взрывчатку и еще много чего. Сказали нам, что надо порешать какую-то группировку и занять ее место. Мы типа должны были вас покусать, а потом приехали бы реальные пацаны, чтобы добить вас. Выдали телефонки, чтобы с нами связь держать и приказы отсылать. А позавчера начали развозить по Крыму, и вот короче. Слушай, мы же не знали, нам лапши на уши навешали. Рот закрой», — сказал Кирилл, и пленный тут же заткнулся. А Вермайн получил возможность немного подумать. Значит, все же серьезный наезд с попыткой ликвидировать братский круг и занять его место. У людей, решивших пойти против Кирилла, кишка не тонка, а главное, они много чего могут. Вон, 3 сотни лохов собрали, вооружили и отправили воевать с группировкой. Только вот их тупо использовали как мясо. Не, умно, очень умно. Сейчас мы будем воевать с этими чушпанами, а потом придут пацаны покруче, и вот тогда начнутся реальные проблемы. С учетом этих пленных, пока они избавились от примерно 40 человек, еще 2,5 сотни осталось. Да я, что тут еще скажешь? Да, у Кирилла людей в разы больше. Обычные бойцы, бугаи и даже есть маги, в том числе те, которые считаются полноценными боевыми магами. Про купленных ментов тоже не стоит забывать, пускай отрабатывают то, что им платит Кириллу. Раскатать этих лохов будет просто, но это потребует времени, если их раскидали по всему полуострову, чтобы они гадили группировке из всех сил. А так оно, видимо, и получается. И вот братский круг будет вынужден рассредоточиться по всему Крыму и слегка ослабит бдительность из-за того, что среди врагов у них безрукие муданы. Тогда-то будет нанесен главный удар. Наверняка будут целиться в Кирилла и его офицеров, а также в их главных дойных коров, чтобы разом поставить всю группировку на колени. Вермайн так бы и поступил. «Мне нужно знать имена, фамилии и кликухи всех, кто причастен к этому», — сказал мужчина. «Эти уроды уже выдали всех, кого знают», — сказал один из бойцов и передал сложенный вдвое листок бумаги. «Мы их записали для вас. Я из этого списка знаю только Леху Подкаблучника, про остальных не в курсе. Зато я знаю почти всех из этого списка». Нахмурился Кирилл, развернул лист бумаги и быстро пробежавшись по списку. Различные посредники, которые сводили заказчиков и исполнителей, торгаши оружием и прочие людишки, которые могут вам достать что угодно или свести с нужными людьми. Только был нюанс, у всех этих людей была уже запятнанная репутация, или с ними по тем или иным причинам нормальные люди работать не хотели. Кто кидал своих клиентов, другие подсовывали туфту вместо дельного товара, и все в таком духе. Нормальных ребят, с которыми работала группировка, в этом списке не было. «Кто у вас главный?» – спросил у пленного мужчина. «Знаю, что его зовут Цезарь, а так мы его даже не видели ни разу. Лишь его люди так называли своего пахана в разговорах между собой. Цезарь». Знавал Кирилл одного Цезаря из авторитетов, но тот уже сгинул в землях Мордовии. А так кликуха не очень популярная, но и нередкая. Надо разбираться и наводить справки. «Еще что-то знаешь?» «Нет, я сказал все, что знал. Прошу, не». Вермайн выстрелил еще 3 раза, убив оставшихся пленников. «С трупами сами знаете, что делать», — сказал мужчина своим людям, пряча оружие в кобуру. «Мобилы их забрали?» «Да, только они все заблочены». «Ну, значит, ML отнесите их тем, кто их выпотрошит и достанет нужную инфу». «Все, работайте». Оставив бойцов подчищать следы, Кирилл двинул в сторону выхода. Нужную инфу он все же получил, но не сказать, что она его обрадовала. Кто-то очень серьезный сунулся к ним на полуостров. Хорошо, хоть они теперь знают, чего ждать. Теперь вся задумка с отвлечением сил группировки на всякую чепушню уж не прокатит. Братский круг будет готов и встретит гостей как подобает, с огоньком. Надо поднимать всех в ружье, подумать, какие объекты и каких людей защитить как следует, нанять вольных стрелков и усиленно готовиться. Также пришла пора спросить пару старых долгов, дабы некоторые люди оказали ему нужные сейчас услуги и помощь. А пока у него есть имена людей, которые будут вынуждены сообщить имя человека, что затеял войну с Кириллом. Заодно его группировка разберется с этими ребятами, решившими по своей воле или по незнанию помочь кому-то покончить с братским кругом. Если эти муки настолько глупы, то нечего им зря кислород переводить. Пускай лучше рыб на дне моря кормит, больше пользы принесут. «Ваше благородие, к вам прибыл Эдуард Сироткин», — доложил слуга Артемию Павловичу Жихареву, главе баронского рода. «Он попросил передать вам, что у него к вам важный и срочный разговор. Пригласи его», — сказал Жихарев, не отвлекаясь от изучения и подписания бумаг, с которыми он работал за своим столом. Слуга, поклонившись, вышел из помещения, и вскоре сюда зашел тот самый Сироткин. Этот человек работал в администрации полуострова и уже несколько лет сливал много ценной информации барону. «Не за бесплатно, разумеется. Ваше благородие, беда», — сказал Сироткин. «У меня есть точная информация, что князь Волконский собирается в ближайшее время отобрать у вас сеть ресторанов «Крымская весна», обе винодельни и участки с виноградом для них. Что этот мальчишка удумал?» Барон тут же отложил в сторону все бумаги. «На каком основании он это собирается сделать?» «Все из-за того бастарда Зотова, если вы его помните. Мальчишка вырос, у него пробудился сильный магический дар, А еще князь начал его опекать. Люди говорят, что Волконский хочет стереть грешки отца и помочь парню вернуть дворянство. Для этого же нужно, чтобы у него были хоть какие-то активы к моменту 18-летия. Вот князь и приказал искать бывшие активы Зотовых, которые можно отобрать и передать пацану. Я как знал, что того сопляка надо было убить, как и его мамашу-простолюдинку, проворчал Жихарев. И что, князь решил отыграться на мне одном? Тогда же столько семей раздербанили то, что принадлежало Зотовым. Вы оказались одним из первых, у кого нашлось немало таких активов, которые вы получили не самым законным способом. Сделки, которые вы совершили много лет назад, были признаны незаконными по разным причинам. И я говорю не только о тех объектах, которые уже хотят отобрать у вас, но и еще много других. Князь будет в своем праве, никто ему слова не скажет, особенно если он решит удовлетвориться тем, что вы будете единственным, у кого он отнимет подобные активы. Барон лишь тихо выругался. Вот и подвели его те события многолетней давности. Ему после уничтожения Зотовых досталось не так уж много активов. Однако впоследствии Сироткин сумел забрать заведение и производство у других семей. Кому доставил проблемы и выкупил все за бесценок, кого обманул, третьих. В общем, немало темных делишек он провернул, чтобы получить то, что ему хотелось. На все это долго закрывали глаза, а теперь князь взялся проверять давние сделки. «Надо срочно что-то сделать», — сказал дворянин. «Если так дело и дальше пойдет, то мой род останется в одном из подним. Законно мы никак не можем это предотвратить. Только если...» «Если что, говори давай, мальчишка Зотов», — сказал Сироткин. «Он причина ваших проблем. Что, хочешь предложить, чтобы я его убил? Волконский сразу заподозрит меня. Убивать не стоит, это лучше оставить на самый крайний случай, когда не будет иного выхода. Куда лучше, если вы возьмете парня в свою семью. Он же типа официальный наследник Зотовых, так что все активы его погибшего рода формально должны перейти ему. Уже никто не будет смотреть, законы ли были ваши сделки, если хотя бы формально переписать все на него. Более того, в этом случае у вас появится возможность претендовать на некоторые объекты других семей, которые те отобрали у Зотовых. Как-то мне не хочется брать этого сопляка в семью, с сомнением сказал барон. Ты уверен, что других вариантов нет? Увы, ваше благородие, в свое время вы слишком сильно наплевали на законы, и сейчас у вас лишь два варианта сохранить то, что принадлежит вам, и то, вероятно, придется еще заплатить некоторым людям, чтобы об этом деле окончательно забыли. Понятно. Ох, как же это нехорошо. Но сетовать на прошлое и собственную глупость буду потом. Возвращайся к своей работе и держи руку на пульсе. В случае чего моментально сообщай мне все, что касается этого дела, а я займусь мальчишкой. Так или иначе, но моя семья не лишится своих богатств. Если для этого нужно взять ублюдка в семью, я это сделаю. Барон был готов сделать все, что угодно, лишь бы его семья не оказалась на грани банкротства или даже гибели. Коли род лишится почти всего, то старые неприятели обязательно постараются свести старые счеты. Многих людей нынешний глава семьи смертельно обидел, пытаясь разбогатеть и получить достаточно влияния для того, что им даровали титул графов. Сейчас это все вернулось ему бумерангом. Придется сильно постараться, чтобы не допустить катастрофы. А Сироткин мысленно ухмылялся, ведь на деле он давно работал на барона Болотова, который не только платил лучше Жихарева, но также подарил Эдуарду земельный участок, на котором стоит хороший двухэтажный домик. Сейчас же, когда мужчина выполнил очень важное поручение и натравил этого дурачка на молодого Зотова, Болотов хорошо вознаградит Сироткина. Очень хорошо. Глава 21. Надо полагаться только на себя. Приходько не только ответил на мой звонок, но и согласился как можно быстрее встретиться, чтобы мы с ним серьезно поговорили. Люблю, когда все делается оперативно и не нужно впустую тратить время на ожидание. И вот мы с ним на лавочке у детдома. Обчхуй. Чихнул я, а затем достал платок и высморкался. Слушай, может тебя в больницу отвезти? Спросил Максим. Пускай тебя терапевт осмотрит, а то ты совсем кисло выглядишь. Нормально все, махнул рукой на него. Простудился, с кем не бывает. Медичка наша уже выдала мне порцию таблеток и даже пообещала, что на ужин мне дадут попить горячего молока с медом. Через пару деньков буду как новенький. Ну, молочко с медом — это, конечно, ультимативное средство, кивнул головой мужчина. Получше всяких антибиотиков. Ладно, ты сказал, что у тебя есть какой-то важный разговор. Ага, есть такое дело. Максим, мне надо, чтобы ты помог мне избавиться от наблюдения со стороны людей твоего князя. С дуба рухнул, или башка у тебя плохо варит от температуры? Приходько даже приложил ладонь к мою лбу, но я от нее отмахнулся. Никита, тебя так-то убить хотят. Действуют профи, которые не стеснены в ресурсах и сами по себе являются профессионалами. Оставить тебя без прикрытия означает дать тебе помереть. Да я, если честно, не уверен, что всего одного отряда гвардии хватит для того, чтобы спасти тебя от потенциальной угрозы. Но не посылать же сотню человек присматривать за тобой, это уже перебор. Нормально все со мной, а ты для начала выслушай, что я хочу тебе сказать, после чего начинай критиковать. Вот ты мне скажи, у вас есть хоть что-то на тех, кто желает мне смерти? Ни лишеньки у нас нет, вздохнул Максим и откинулся назад, уперевшись спиной в стену. Потому и говорю, что работают профи. Успеха они до сих пор не достигли, однако и следов не оставляют, что позволяет им в любой момент совершить очередное покушение на тебя. Мы пытаемся хоть что-то накопать, но за столько дней у нас никакого прогресса. Даже не знаем, в каком направлении. Вот, я и хочу все подвести к тому, что вы отстаете от этих ребят на пару шагов. Один раз вы уже выставили охрану, но убийцы про нее узнали и первым делом ликвидировали ваших ребят, чтобы они не помешли им. Сейчас же за мной таскается отряд гвардейцев, которые особо даже не таятся. Вот как думаешь, эти убийцы уже в курсе моей новой охраны? Да понятно, что уже должны были про них узнать. Хочешь сказать, что эти ребята сейчас подготовятся так, что гвардейцы не справятся и их либо тоже ликвидируют, прежде чем заняться тобой, либо же их обманут и тебя смогут убить без особых проблем, типа того? В общем, как ни крутись, а стандартными методами мы проблему не решим. Надо придумать что-то новенькое и нестандартное. Есть у меня идеи и даже знакомые, которые помогут не только защитить меня, но и разобраться с этими убийцами раз и навсегда. Ты случайно не про братский круг говоришь? Прищурив глаза, спросил Приходько. Таки пробили Сашку Егорова. Улыбаюсь я. Его и пробивать не пришлось. Парень, конечно, не совсем шестерка, но все же мелкий подручный Вермайна. Только он даже так умудрился засветиться много где, поэтому один из гвардейцев его сразу узнал. Никита, ты же понимаешь, что связывать с бандитами не самое разумное решение. Тем более у братского круга сейчас большие проблемы, на них вроде наехал кто-то серьезный. Тем не менее у Кирилла Вермайна есть много людей, связи, ресурсы. А главное его, в отличие от вас, не сдерживают нормы морали и законы. К тому же, есть еще масса нюансов и причин, по которым мне нужна эта бандитская группировка. Вот скажи, князь случайно Йен хочет забрать у других дворянских родов то, что принадлежало моей семье, и передать это мне как законному наследнику последнего патриарха? Нет, ответил мужчина, резко посмурнев. Выходит, мне нужно самому заработать большие деньги, создать с нуля свой прибыльный бизнес или же отобрать хотя бы часть того, что должно было принадлежать мне. Вермайн может помочь мне с этим. Про другие причины и мотивы я пока говорить не буду, хватит и того, что уже озвучил. Ладно, допустим. Мне кажется, что это все очень дурная затея, но ладно. Однако зачем тебе избавляться от гвардейцев, которые тебя прикрывают? Начать хотя с того, что вряд ли бандиты будут рады вашим гвардейцам. Понятно, что братский круг так или иначе работает с благоволения князя. Но одно дело стараться это не афишировать и соблюдать некие приличия, а другое, когда придется всем открыто демонстрировать связь между официальной и преступной властью. Но главный аргумент — это то, что я ведь, работая с бандитами, буду заниматься не самыми благими делами. Мне очень не хочется, чтобы князь знал о них. Ну и учитывая, что эти гвардейцы должны обеспечивать мою безопасность, они будут вынуждены вмешиваться каждый раз, когда для меня возникнет хотя бы минимальная угроза. Короче, выйдет сплошная фигня, если гвардейцы так и будут присматривать за мной. Звучит вроде все логично, однако мне все равно это не нравится. Пахнет гнилью и большими проблемами. Да и не смогу я просто так снять с тебя охрану. Просто доверься мне, а я что-нибудь придумаю насчет того, как тебе помочь с этой задачей. Когда все будет сделано, то так и скажешь Волконскому, что я начал работать с братским кругом и лучше с их помощью присматривать за мной. Договор? Сначала придумай что-нибудь толковое. Ну ладно, попробую что-нибудь сделать. Однако у меня должны быть серьезные козыри на руках, чтобы убедить князя снять с тебя охрану и удовлетвориться тем, что за тобой теперь будут бандиты присматривать. На том мы с ним и договорились. Я видел, что Приходько вся моя задумка очень сильно не нравится и, возможно, придется его долго убеждать в том, что так оно будет лучше для меня, приводить всякие убедительные аргументы и все в таком духе. Главное, что сейчас он мне не отказал. После этой встречи мною было принято решение отдохнуть, а то здоровье начало меня подводить. И вот, значится, лежу я на кровати в своей комнате, а тут внезапно открывается дверь и в помещение входит трое мужчин. Одним из них был наш директор Херсов, который сейчас мерзко улыбался. Двумя оставшимися были крепкие ребята в деловых костюмах. «Вообще-то принято стучаться», — говорю им, принимая сидячее положение и усаживаясь на край кровати. «Шути, шути, Зотов, скоро тебе будет не до смеха», — злорадно произнес жердяй. «Собирайся», — сказал один из неизвестных гостей. «Ты проедешь с нами на встречу с уважаемым человеком, который желает с тобой поговорить. Все уже согласовано с вашим директором». «Мда, не видать мне отдыха сегодня, а я ведь хотел отдохнуть, может вздремнуть пару часиков. Теперь, видимо, придется разбираться с непрошенными гостями. Видимо, вы, дорогой наш директор, совсем не цените не только свою нынешнюю должность, но и жизнь», — говорю я, обращаясь к Херсову. Тот аж побледнел после этих слов. Я же повернул голову в сторону мужчин в деловых костюмах. «Хорошо, вы хотите, чтобы я проследовал за вами. А если я этого не хочу?» «Парень, у тебя нет выбора», — сказал один из нас. «Либо пойдешь по-хорошему, либо по-плохому. Барон Жихарев приказал нам привести тебя к нему, так что ты предстанешь перед ним так или иначе. От тебя зависит, будешь ли ты при этом цел и здоров». Я лишь вздыхаю. Вот у меня сейчас прям очень сильное чувство дежавю. Несколько дней тому назад такие же ребята в деловых костюмах вынудили меня сесть в машину, после чего мы с ними поехали в сторону резиденции Болотовых. Только не доехали благодаря моим действиям, а ребята померли не самыми приятными способами. Теперь меня хотят отвезти к какому-то Жихареву, который тоже является бароном. Хоть бери и жалуйся высшим силам на то, что у судьбы явно проблемы с фантазией и она начала повторяться. Нельзя же так халтурить. Вот чем больше имею дело с дворянами и их людьми, тем все хуже мое представление о них. Волконский с его людьми являются приятным исключением. Хотя, та троица охранников достаточно глупо погибла от рук убийц, а сейчас отряд гвардейцев, который до этого момента объявлялся, стоило возникнуть потенциально опасной для меня ситуации, сейчас куда-то пропал. Вот где эти хорошо вооруженные добрые молодцы, а? После такого будешь вынужден научиться полагаться исключительно на самого себя. Встаю и делаю первые шаги к этой парочке. Те ухмыляются, считают, что я сдался. Вот и молодец, сра. Делаю болтливому мужику подсечку, и тот начинает падать на спину. Второму же бью по печени из всех сил, усилив свои мышцы магией, отчего он сгибается пополам. А мне только это и надо. Замахиваюсь и бью ему локтем по затылку, отчего тот падает на пол и моментально вырубается. Первый уже не только валялся на спине, но даже решил сделать попытку подняться. Надо бы помешать ему, но что-то меня слегка мутить начало. Вот не стоит, будучи больным, лезть в драку. Особенно когда ты телом 16-летний пацан, а против тебя два крепких мужика. Хорошо хоть знаю, куда бить, и хватило сил, чтобы одного сразу вырубить. Еще эти ребятки совсем не ожидали от меня такого. Эффект неожиданности в действии. Пришлось создавать заклинание воздушного кулака, который тут же опустился на голову болтливого мужика. По итогу ему не только сломало нос, но он еще крепко приложился затылком, благодаря чему вырубился. Поди заработал черепную травму. Сам виноват, нечего быть откровенным козлом на службе наглого дворянина. Даю себе 10 секунд прийти в себя. Вроде малость полегчала, хотя башка теперь трещит еще сильнее. Вот мог этот Жихарев обождать пару дней, пока мне не станет лучше, а уже потом присылать своих людей за мной. Эх, Херсов, как я начал бить эту парочку, замер аки статуя и боялся даже пошевелиться. Полагаю, сейчас он очень сильно жалел, что решил сдать меня этим людям. Не то чтобы у него был особый выбор, но эта его мерзкая улыбка меня взбесила. Все же придется нам попрощаться с нынешним директором. Вермайн вроде как собирается сестру свою выводить в свет в качестве меценатки и доброй богачки. Вот пускай в уплату своего долга берет этот детдом под свое покровительство, ставит нормального директора и налаживает детям нормальную жизнь. Даже не думай слинять куда-нибудь, иначе прикончу, сказал я ему. Тот активно закивал головой. Я взял спящую парочку за шивороты пиджаков и потащил на улицу. Не оставлять же их в своей комнате, а снаружи меня ждала интересная картина. 13 человек все в тех же деловых костюмах блокировали гвардейцам Волконского доступ в детдом. Последние требовали пропустить их, а ребята в костюмах либо отмалчивались, либо говорили, что никого не пропустит внутрь. Хотя бы понятно, почему мне никто на выручку не пришел. Позвольте мне задать всего один вопрос. А какого хрена тут происходит? Эти гвардейцы должны обеспечивать мою безопасность, но вместо этого они стоят тут и боятся тронуть хотя бы пальцем людей Жихарева. Люди князя боятся накостылять шестеркам какого-то наглого барона. Какой-то гребаный сюр, я словно сплю и вижу бредовый сон. Сегодня я попросил Приходько избавить меня от хвоста в виде гвардейцев князя, как только представится такая возможность. И вот сама судьба дает мне в руки такую возможность. Но сначала нужно избавиться от лишних людишек. Так что сбрасываю с порога двух оглушенных людей, привлекая к себе внимание. «Гвардия рода Волконских!» — крикнул я погромче. «Ваш князь дал вам поручение, которое вы обязаны выполнить. Так чего вы медлите?» Эти слова вызвали именно ту реакцию, что мне была нужна. Гвардейцы перестали мять булки, решив наконец-то сделать то, что должны были сделать с самого начала. Бойцы отступили на пару шагов, передернули затворы своих автоматов, щелкнули предохранителями и наставили оружие на людей Жихарева. «Свалили нахрен или мы открываем огонь на поражение», — сказал один из гвардейцев. Вот тут жихаревские прихвостни всерьез так испугались. До этого они были уверены, что люди Волконского не посмеют устроить тут стрельбу с жертвами из-за какого-то детдомовца. Оттого и действовали максимально нагло. Сейчас же ситуация стала до предела опасной. Еще чуть-чуть и вскоре прольется первая кровь. «Спокойно, мы уходим», — сказал один из мужиков в костюмах. «Друзей своих заберите», — сказал я, кивнув на парочку их друзей, валяющихся на земле без сознания. Незваные гости подхватили своих товарищей и быстро ретировались в сторону нескольких люксовых автомобилей черного цвета. Сели в них и моментально свалили отсюда. Хотя бы одна проблема на некоторое время решена. Теперь нужно разобраться с гвардейцами. Те начали собираться в одну кучку, к которой я и подошел. «Звоните Приходько, докладывайте, что облажались по полной, а потом валите отсюда, чтобы духа вашего тут не было», — говорю им. «Пацан, а ты не охренел?» — набычился один из гвардейцев. «Мы тут, на этот раз использую не подсечку, а небольшое заклинание и магические путы, вылезшие из земли, хватают мужчину за ноги, дергают их назад, и гвардеец падает передо мной на колени. Я же хватаю левой рукой его за горло, а правую подношу к его лицу. При этом правая кисть начинает гореть синим огнем. Этот недотепа должен был почувствовать адский жар, идущий от этого пламени. Разумеется, остальные бойцы всполошились, уже подняли стволы и почти начали в меня целиться, но их командир тут же закричал: «Опустите стволы, идиоты!» Я сказал: «Опустите!» Те, пускай и нехотя, но подчинились приказу. Я же откровенно ухмыляюсь, смотря в их лица. На то и расчет, что они сейчас не могут позволить, чтобы у меня даже один волосок с головы упал. Уже облажались с людьми Жихарева, а если они меня пристрелят, то могут сразу совершать почетное самоубийство. Ну как почетное? Приставить пистолеты к своим головам и спустить курок. Теперь нужно красиво закончить эту сцену. Вместо того, чтобы приложить огненную ладонь к лицу гвардейца, я опустил ее на автомат, который висел на ремне, перекинутом через его голову. Сталь мгновенно нагрелась до такой степени, что начала деформироваться. Оружие, считай, моментально превратилось в бесполезный кусок металла. Бойцы сильно поразились этому, а тот, которого я держал за горло, начал смотреть на меня глазами полными ужаса. Видимо, представил, что могло произойти, приложи я ладонь к его личику. Отменяю заклинание, отпускаю гвардейца и отхожу от него на несколько шагов. Мужчина шумно задышал, хватая ртом воздух. Остальные чуток успокоились, однако меня они начали чуток побаиваться. Эх, палюсь я со своими магическими способностями, но необходимо довести дело до конца. Да и не показал я ничего такого, что выходило бы за пределы возможностей мага пятого ранга. Пускай Волконский считает, что за 2 года я сумел неплохо самостоятельно развить свои способности, несмотря на отсутствие толкового наставника и прочие ограничения, типа талант, сила дворянской крови и все такое. Это мне даже сыграет на руку в будущем. «Толку от вас ноль», — начал я говорить. «Ваши друзья уже проморгали убийц, за что поплатились своими жизнями. А сейчас что? Позволили какому-то барынишке попытаться забрать меня для неизвестно каких целей. Но вряд ли бы он меня накормил тортиком и подарил какую-нибудь безделушку, после чего вернул бы в детдом. В итоге мне самому пришлось разбираться с двумя взрослыми мужиками, а потом напомнить вам о ваших обязанностях. Очевидно, князь не может или даже не хочет обеспечить мне должную защиту, несмотря на его обещания. Справлюсь сам, а лучше найду тех, кто мне эту защиту все же предоставит. Уже есть на примете нужные люди. Всего хорошего, господа. Развернулся и двинулся обратно в детдом. Гвардейцы продолжали же стоять на своих местах в нерешительности и не понимая, как же им лучше всего поступить в данной ситуации. Что же, судьба подкинула мне прям идеальную возможность избавиться от опеки Волконского и объяснить, с чего же я внезапно стал работать на братский круг. Типа бандиты будут меня защищать, а еще я с их помощью буду зарабатывать деньги. Главное, чтобы Приходько вспомнил про мою просьбу и таки посодействовал исчезновению группы гвардейцев, следящих за мной. А еще я подумал о том, что хоть и согласился на время забыть про Болотова и помощь братскому кругу с наездом непонятной банды на них, но сейчас у меня появилось сильное желание разобраться с Жихаревым. Наглец ведь может и не остановиться, как Болотов. И пускай я сейчас чувствую себя не очень хорошо, но этой ночью, так и быть, устрою небольшую вендетту. Глава 22. «Я сам обманываться рад, идиоты!» — кричал Жихарев. «Какого хрена вы умудрились подцапаться с гвардией Волконского? Дело чуть до стрельбы не дошло. Господин, да кто же знал, что за парнем присматривает гвардия князя?» Пытался оправдаться один из трех мужчин, что стояло напротив барона. «Мы послали двоих наших внутрь, они там с директором детдома договорились и уже были готовы забрать парня. Никто из нас не ожидал, что неожиданно объявятся эти парни. Пришлось импровизировать. Импровизаторы хреновы. Мне уже князь звонил, сулил различные кары за то, что мои люди посмели не подчиниться приказам его личной гвардии. Только богов остается благодарить за то, что вы додумались все же отступить, и ситуация сведена на нет». Люди барона молчали, ожидая решения своего господина, а тот очень сильно хотел их удавить, но подавлял в себе это желание. Все же эти кретины выполняли его приказ, и у них даже все почти получилось. Директору всунули немного денег, гвардейцы хоть и показались, но не решились устроить открытый конфликт с его людьми. Зотов был практически в его руках. Только сопляк оказался не так уж прост, даже справился с двумя его людьми, а потом всполошил гвардейцев, и те вспомнили, что они могут положить слишком уж наглых подчиненных какого-то барона, особенно если отданный им заранее приказ учитывал возможность применения оружия на поражение. Видимо, так оно и было на самом деле. Барон хоть и был зол, что Зотов ушел из его рук, но хотя бы действительно негативных последствий у сегодняшнего инцидента не будет. Так, небольшой конфликт с людьми князя, не более того. Волконский ничего не сможет сделать, а так он уже поугрожал Жихареву серьезными последствиями. Тем не менее, он не предпримет ничего, пока барон со своими людьми еще что-нибудь не сделают. А сделать что-то все же придется. Зотов ему нужен, иначе его семья окажется на улице. «Что там с теми, кого этот мальчишка вырубил?» — спросил барон. «Один жив и здоров, только слегка помят, а вот второй, у него трещина в черепе, мы его в больницу отвезли. Просто прекрасно. Двоих из вас избил мальчишка. Да так, что один слег в больничку. За что я вам, спрашивается, плачу огромные деньги?» Свалили из кабинета. Троица невольно с облегчением удалилась из кабинета, и Жихарев остался один. Произошедшая неудача, конечно, ужасна, но еще имеется возможность закрыть вопрос с Зотовым мирным способом. Нужно только на сей раз послать толковых людей и придумать, как не привлечь внимание гвардии Волконского. Впрочем, может, стоит действовать дерзко, тут все вновь зависит от того, как справятся его люди. Барон засел в своем кабинете на несколько часов, даже отказался от ужина и просидел до самой ночи, продумывая новый план. Сегодня он и его люди действовали излишне нагло и необдуманно, однако завтра или лучше послезавтра все будет сделано как следует. Удовлетворившись составленным планом, Жихарев прошел к мини-бару, налил себе коньяка и сел со стаканом в руках в одно из кресел. Он уже хотел отпить спиртного, но неожиданно почувствовал, как к его горлу приставили нечто из стали и крайне острое. Так мужчина и замер, едва поднеся стакан к своим губам. «Прошу прощения за вторжение, работа такая», — сказал некто. А затем из-за спины вышел некий мужчина во всем черном, перчатках, накинутом капюшоне и безликой лицевой маске. Неизвестный забрал стакан из рук барона и поставил его на журнальный столик. «Отдельно прошу прощения за то, что не дал испить столь хороший коньяк, однако вам сейчас лучше оставаться трезвым, как стеклышко». «Кто вы?» — чуть ли не шепотом спросил Жихарев. Страх сковал его. «На этот вопрос я вам, увы, не отвечу», — сказал незваный гость, садясь в кресло напротив. «Лучше спросить, зачем я сюда явился. Но прежде, дабы вы поняли всю серьезность ситуации и не делали глупостей, мы кое-что сделаем». И тут лезвие клинка, которое было прижато к горлу барона, немного сдвинулось, оставляя на коже неглубокий порез. Потекла кровь, и Жихарев начал дрожать от страха. У него и так не было даже мыслей провернуть что-нибудь, а сейчас он мог лишь думать о том, что его жизнь висит на волоске. «Чудно, перейдем к делу. Барон, скажите, неужели вы настолько глупые и жадные, раз решили похитить молодого Зотова прямо под носом у гвардии князя?» — спросил неизвестный. «Вам нужно поблагодарить гвардейцев, что ваши люди остались в живых. Будь они более решительными, то сегодня вы лишились бы всех, кого послали к нашему юному другу». «Я не знал», — тут же начал оправдываться барон. «Не знал, что люди князя оберегают мальчишку. Мои подручные совершили ошибку и будут обязательно наказаны, очень строго наказаны».